Горбовский уставился в потолок и начал. В зависимости от своих вкусов и наклонностей наши звездолетчики решают главным образом три задачи, но меня лично интересует четвертая. Ее многие считают слишком специальной, слишком безнадежной, но, на мой взгляд, человек с воображением легко найдет в ней призвание. Тем не менее, есть люди, которые утверждают, что она ни при каких условиях не может оправдать затраченного горючего. Так говорят снобы и утилитаристы. Мы отвечаем им на это. — Виноват, — перебил Кондратьев. — В чем, собственно, состоит эта четвертая задача? И заодно первые три. Горбовский некоторое время молчал, глядя на Кондратьева и помаргивая. — Да, — сказал он наконец. — Лекция, кажется, не получилась. Я начал с середины. Первые три задачи — это, двоеточие, планетологические, астрофизические и космогонические исследования. Затем проверка и дальнейшая разработка Д-принципа, то есть берут новый с иголочки Д-космолет и гоняют его у светового барьера до изнеможения. И, наконец, попытки установить контакт с иными цивилизациями в космосе. В общем, пока тщетные попытки. Моя любимая задача тоже связана с иными цивилизациями, только мы ищем не контакты, а следы. Следы побывок чужих космолетчиков на разных мирах. Некоторые утверждают, что эта задача ни при каких условиях не может оправдать. Или я это уже говорил? — Говорили, — сказал Кондратьев. — А что это за следы? — Видите ли, Сергей Иванович, каждая цивилизация должна оставлять множество следов. Возьмите хотя бы нас, человечество. Как мы осваиваем новую планету? Мы ставим возле нее искусственные спутники. От Солнца до нее тянется длинная цепь радиобакенов, по 2-3 бакена на световой год, маяки, всевозможные пеленгаторы. Если нам удается высадиться, мы строим на планете базы, научные города. И не берем же мы все это с собой, когда уходим. Вот так же и другие цивилизации. — И нашли вы что-нибудь? — спросил Кондратьев. — А как же? Фобос и Деймос, ну, это вы, конечно, знаете. Подземный город на Марсе, искусственные спутники у Владиславы, очень интересные спутники. Да, вот чем мы, в общем, занимаемся, Сергей Иванович. — Интересно, — сказал Кондратьев. — Только я выбрал бы все-таки исследование Д-принципа. — Ну, это зависит от вкусов и наклонностей. А сейчас все мы возим добровольцев. Даже гордые исследователи Д-принципа. Мы сейчас, как в ваше время, кучера трамваев. — В наше время уже не было трамваев, — сказал со вздохом Кондратьев. — И трамваи водили не кучера, а... Это как-то по-другому называлось. Слушайте, Леонид Андреевич, вы обедали? Горбовский чихнул, сказал «извините» и сел. Постойте, Сергей Иванович, — сказал он, доставая из кармана огромный цветастый носовой платок. Постойте, я вам сказал, для чего я к вам пришел? Чтобы поговорить как звездолетчик с звездолетчиком. Правда? А больше ничего не сказал, нет? Нет. Вас сразу очень заинтересовала кушетка. — Ага. Горбовский задумчиво высморкался. — Вы, случайно, не знаете океанолога Званцева? — Я знаю только врача Протаса, — печально сказал Кондратьев. — И вот с вами познакомился. — Отлично. Вы знаете Протаса. Протас хорошо знает Званцева, а я хорошо знаю Протаса и Званцева. В общем, Званцев сейчас придет. Его зовут Николай Евгеньевич. — Прекрасно, — медленно сказал Кондратьев. Он понял, что все это неспроста. Послышалось пение сигнала. — Это он, — сказал Горбовский и снова улегся.